торгового центра в новой высотке, работаю в торговом доме бухгалтером. На жизнь не жалуюсь. Ты не писал, женат или нет? По письму я не поняла. Если не хочешь, то не отвечай. Напиши, общался ли с остальными нашими ребятами. Всех интересует личная жизнь. Ну да ладно, подумал Артем, вздохнув. Главное, она ответила, надо что-то придумать в ответ. Не находя себе места, Артем метался по кабинету, решая, как лучше описать свою семейную жизнь. Признаться, что развелся, или соврать, что у него тоже все хорошо. Второй вариант не очень, так как вранье обычно к хорошему не приводит. Город, где они жили, не такой большой. Легко найдутся доброжелатели, готовые донести правду. Чувствуя сильный душевный подъем, Артем кинулся к компьютеру и написал. «К чему эта вся переписка? Давай лучше встретимся вживую и пообщаемся. Я живу в двух улицах от тебя. Удивительно, что мы раньше не встретились». Он немного подумал, а затем приписал. «Если, конечно, у тебя муж не слишком ревнивый и не держит тебя в заперти. И пришли еще свои фотки, а я тебе вышлю свои». Его палец нажал левую кнопку мыши «Отправить». Письмо ушло. Улыбаясь до ушей, Артем откинулся в кожаное кресло. Он думал о предстоящей встрече. «Как это может быть?» Ответ Машки застал врасплох. Он не ожидал, что одноклассница так быстро ответит. Второе письмо от нее он открывал с еще большим волнением. Там было всего несколько строк. «Артем, я бы рада с тобой встретиться, но в данный момент мне не вырваться, просто нет времени. Давай встретимся позже. И муж у меня вовсе не ревнивый, а обычный, как все. Пока высылаю тебе свои фотографии и жду твоих». Эх, сорвалось. С досадой подумал Артем и ударил ладонью по столу. Однако сдаваться он не собирался. К письму Машка прикрепила фотографии. На части из них она стояла в обнимку с мужчиной. Управляя колесиком мыши, Артем прокручивал присланные картинки. Вот они вдвоем на природе, снова вдвоем уже в городском парке на чертовом колесе, вдвоем на какой-то вечеринке, в ЗАГСе. И Машка везде такая счастливая. А парень — точная копия Лехи Цыганского. Он смотрелся, как его родной брат. Бывает же такое. Значит, и здесь этот козел перешел на дорогу. С другой стороны, говорят, что у похожих людей схожи характеры и пристрастия. Леха же был отпетым бабником, придурком, любил выпить и покурить дури. Если они с Машкиным мужем похожи хотя бы наполовину, то она не так счастлива в браке, как рассказывает. Главное все разузнать. Артем мучительно думал о способе это сделать. Вот увидеть бы их вместе, и все сразу станет понятно, счастливы они в браке или нет. Такое не скроешь. Артему вспомнилась Светка и ее приглашение встречаться с семьями. А неплохая идея. Только одна проблема. У него нет семьи, а если Машка узнает, что он не женат, то на 100% вероятности ответит отказом. Значит, придется врать. Ложь во спасение. Улыбаясь, он подумал, что это будет даже и не ложь, а слегка приукрашенная действительность. Ведь у него же была жена. Он придет на встречу с Машкой и ее мужем один, скажет, что у жены срочные дела, поэтому она не смогла прийти. Пообщается с ними и решит, как действовать дальше. Решив все таким образом, Артем быстро написал еще одно письмо. «Привет, Маша. Может, ты меня неправильно поняла, но я предлагал встретиться не наедине, а семьями. Ты приходишь со своим мужем, я приглашаю жену. Посидим, поговорим. Разве плохо, если мы сохраним дружеские отношения? Высылаю тебе фотографии со свадьбы. Детей у нас пока нет». Жена говорит, что не готова стать матерью и хочет еще немного пожить для себя. К письму он прикрепил свадебные фотографии. На них и он, и Валерия просто светились от счастья, алиби железное. Он даже может позвонить Валерии и предложить пойти навстречу. Разве он виноват, что она его пошлет, употребляя большое количество нецензурных слов? Письмо ушло адресату. Артем замер, ожидая ответа. Ответа не было. Потом он подумал, что все-таки рабочий день, и у нее, наверное, какие-то дела, потому и не отвечает. Чтобы убить время, он посмотрел оставшиеся два письма. Одно прислал Вадим. Он рассказал, как создал собственное агентство по трудоустройству. Теперь его услугами пользуются самые крупные предприятия города. При минимуме вложений он в год имеет солидную прибыль и особо не заморачивается. «Вот засранец», — подумал про себя Артем, читая его письмо. «Вечно любил прокатиться на чужом горбу». Дальше в письме Вадим признался, что всю жизнь сожалел о том случае с разборкой в песчаном карьере. Он не нашел в себе сил пойти с ним, потому что жутко испугался. «Да я всегда знал, что ты сыкло», — пробормотал себе под нос Артем, продолжая читать. В последних строках письма Вадим просил у него прощения и высказывал надежду, что Артем ему ответит. К письму школьный друг прикрепил несколько фотографий. За прошедшие с их последней встречи 20 лет Вадим сильно раздался. Приобрел двойной подбородок, солидный живот, лысину и очки. Одетый в дорогой костюм, он походил на банкира или политика. Важность так и перла у него отовсюду. Последнее письмо из электронного ящика немного сбило общий положительный настрой Артема. Неизвестный подписался как «адский гонщик». «Привет, сосунок недотраханный. Вижу, у тебя все в шоколаде. Не расслабляйся, это ненадолго. Клянусь очком товарища, что когда мы встретимся, ты пожалеешь, что дожил до сегодняшнего дня. Я твои кишки на уши намотаю». Артем сначала просто хотел удалить послание психа, затем не стал этого делать, а написал ответ, где пояснил, что он думает об оппоненте, его матери и всей родне до 10-го колена. Отправил. На сердце сразу полегчало. Настроение улучшилось, а день показался на редкость удачным. Глава 6. С упаковкой горячего шашлыка из ближайшего ресторана и бутылкой вина Артем во время обеденного перерыва ворвался в кабинет Василия и завопил: «Получилось!» Его радости не было предела. Он плюхнулся в кресло, бросил шашлык на стол, под нос оторопевшему другу, начал откупоривать вино. Василий с мрачным видом отложил папку с бумагами, провел рукой по лицу и поинтересовался: «Ты выиграл тендер на поставку стройматериалов в Сочи или просто спятил?» «Просто спятил», — поддакнул весело Артем и пояснил. «Я залез на этот сайт, она была там, мы общались, я хочу с ней встретиться». «С кем ты общался?» — не понял Василий. «Машка! Да ты ее не знаешь». Содрав пластиковую оболочку с горлышка бутылки, Артем несколькими ударами под донышку выбил пробку и разлил вино в 2 бокала, которые взял со стола. «Я пить не буду», — проворчал Василий. «У меня еще полно дел. Рассказывай, что у тебя стряслось, и выметайся». «Красное вино улучшает кровоснабжение», — заметил Артем, поднимая свой стакан. «Выпьем чисто символически. Я же не предлагаю напиваться». «Попробуй шашлык. У меня есть знакомый повар в Иве. Это он готовил. Уверен, тебе понравится». «Вообще-то я уже обедал», — неуверенно пробормотал Василий, покосившись на шашлык. Он похлопал себя по плоскому животу и добавил: «Я хотел немного похудеть, а это все эти фуршеты стал расползаться». «Да ты только понюхай», — хищно оскалился Артем. «Зацени, скажи, что думаешь, а я сам все съем». Он был просто демоном соблазнения, наклонился, открыл коробку, и аромат шашлыка тут же наполнил комнату. «А ладно, черт с ней, с диетой», — махнул на все Василий. Они чокнулись бокалами, а в следующую минуту уже раскладывали шашлык по тарелкам. «Машка, мы с ней вместе учились», — начал рассказывать Артем. «Мы с ней в школе почти что встречались, смотри». Он наклонился через стол к другу и показал закачанные в КПК фотографии. «Ничего», — кивнул Василий. «А что значит «почти встречались»?» «Ну, все шло к этому, а потом она решила, что я отморозок, и прекратила отношения», — пояснил Артем, не отводя влюбленных глаз от фотографий. «Я ей предложил встретиться, думаю, у нас все получится». «Она что, с радостью согласилась прям сразу после стольких лет?» — удивился Василий. «Нет, она отказалась. Наверное, муж боится, что ревновать будет». Артем печально посмотрел на шашлык. Василий от слов друга едва не подавился шашлыком. «Что? Она замужем? И ты считаешь, что у вас все получится?» «Да, тут все понятно». «Брось фантазировать. Она отказалась встретиться, потому что не собирается продолжать отношения». «Нет, ты не понимаешь. У него муж, судя по виду, настоящий урод. Они не пара», — с жаром попытался объяснить Артем. «А, ну тогда другое дело», — иронично заметил в ответ Василий, не в силах сдержать улыбки. «Я сам посмотрел на фотографии и понял, что он настоящий урод. Вон, посмотри, явственно проглядывает горб, одна нога короче другой. Хватит издеваться, я серьезно», — обиделся Артем. «И я серьезно», — вздохнул погрустневший Василий. «Посмотри сам. Ее муж похож на модель для рекламы нижнего белья. Вот на этой фотографии это особенно заметно. Если он урод, то я красная шапочка». «Здравствуй, красная шапочка!» — юродствуя прокричал рассерженный Артем на весь кабинет. У него в голове не укладывалось, что друг не может уяснить сущности Машкиного мужа. «Смотри, по глазам видно, что он подонок». «Ага, так называемый демонический взгляд», — махнул рукой Василий. «Скажи еще, что он одет как маньяк». «А тебе не кажется странным его пристрастие к коже?» Артем упорно не желал сдаваться. Тыкал КПК с фотографиями под нос друга. «Вот, смотри, здесь он в кожаных штанах, в кожаном пиджаке, кожаных ковбойских сапогах и темной рубашке. Кто так одевается? Только вампиры в фильмах ужасов». Василий промолчал. С отсутствующим видом он посмотрел в окно и стал насвистывать себе под нос какой-то мотивчик. Тяжело дыша, Артем поднялся с кресла и, указывая на друга пальцем, торжественно произнес: «Обещаю тебе, я выведу ее муженька на чистую воду. Она с ним расстанется и будет встречаться со мной. Возможно, мы даже поженимся. Я не отступлюсь. Давай заключим пари». «Нет, я пас», — отказался Василий, оборвав его. «Не люблю рисковать. Если у вас все получится, то я буду только рад. Просто у меня большие сомнения по этому поводу». «Время нас рассудит», — парировал Артем, присаживаясь обратно в кресло. «Давай ешь шашлык, а то остывает». Они некоторое время ели молча. Затем Артем первым нарушил тишину. «Слушай, Васек, а тебе писали всякие психи, когда ты лазил в интернете?» Вопрос заставил Василия задуматься. «Что ты имеешь в виду? Какие психи?» — ответил он вопросом на вопрос, запивая мясо вином. «Да один там написал», — неуверенно начал Артем. «Подписался адским гонщиком, написал, что намотает мне кишки на уши». «Психов везде хватает», — пожал плечами Василий. «Мне такое не писали, но я бы не удивился. Какой-нибудь больной человек. Может, это парень из вашей школы, над которым издевались. Да интернет — это вообще такая штука, что не знаешь, с кем ты общаешься на самом деле. Вот ты думаешь, что переписывался с Машкой. А это на самом деле никакая не Машка, а какой-нибудь пузатый мужик с волосатой спиной и кружкой пива в руке. Или прыщавый подросток. Он ржет, отправляя тебе всякие дурацкие послания. Поверь, такое в интернете бывает на каждом шагу. Надеюсь, у вас до дистанционного интима не дошло?» «Да брось ты», — ошарашенно проронил Артем, стукнув бокалом по столу, едва не расплескав недопитое вино. «Если это кто-то другой, а не Машка, откуда этот кто-то знает столько подробностей о том, что было в школе? Нет, это Машка». «Может, и Машка. Но я бы на твоем месте попросил у нее номер телефона», — посоветовал Василий деловито. «Телефон намного надежнее электронной почты. Голос человека подделать довольно трудно». «Наверное, ты прав», — согласился Артем задумчиво. «Давай музыку, что ли, послушаем», — предложил Василий, наклоняясь к компьютеру. «А то сидим тут. Вино и шашлык, и без музыки. Непорядок». «Только не надо включать своих любимых педиков», — встрепенулся Артем на своем месте. «Модерн токинг не педики», — сурово заметил Василий, барабаня по клавишам и управляясь с мышкой. Артем, кривляясь, изобразил тонкий голос солистов группы, исполнив припев известного шлягера. «Хорошо, сейчас ты получишь, блин, песню для настоящих мужчин», — криво улыбнулся Василий. Нажал «Интер», и из динамиков грянул хриплый голос не раз сидевшего мужчины, который с надрывом орал: «А голуби летят над нашей зоной, а голубям нигде преграды нет». «То зачем же так круто?» — хихикнул Артем. Во внутреннем кармане джинсовки он почувствовал вибрацию и понял, что пришло письмо на электронный ящик. От радости перехватило дыхание. «Это она!» — закричал Артем, перекрикивая музыку. Он выхватил из кармана КПК, залез через него в почтовый ящик и скривился от разочарования. Пришедшее письмо